Я думаю, вся беда в том, сэр, что они меня как раз понимают. Да. Вы и сами знаете. И именно замечания подобного рода с гарантией выводят некоторых учителей из себя, не так ли? Утонченность не относится к числу качеств, которые повергают людей в восхищение, и не только в школе. Ее не любит никто и нигде. Во всяком случае, в Англии, сэр. Вы самый умный из мальчиков моего французского класса, и прекрасно это знаете, но вы совсем не работаете, а это делает вас самым отстающим учеником школы. Теперь о вас последует притча о дрованиях. На что поспорим? Что вы думаете об университете? О, ну, знаете, сэр, думаю, после выпускных экзаменов я, пожалуй, махну на образование рукой, и оно, скорее всего, махнет рукой на меня. Понятно. Скажите, Хилли, чем вы занимаетесь по пятницам после полудня? Я так понимаю, в кадетском корпусе вы не состоите? Меня оттуда выгнали, сэр. Такое безобразие. Да, не сомневаюсь. Стало быть, вы теперь в авангарде, не так ли? Да, сэр. Есть одна старушка, которую я навещаю. Ну так вот, — сказал Биффин, укладывая учебники в кейс. На Морли-роуд имеется еще одна старушка и старичок. Возможно, у вас найдется время, чтобы как-нибудь навестить их. По пятницам мы с женой всегда устраиваем чаепитие. Очень рады будем вас видеть. Спасибо, сэр. Предупреждать нас заблаговременно не нужно. Мы в любом случае будем готовы к вашему приходу. А теперь идите. Спасибо, мистер Биффин. Большое вам спасибо. Адриан инстинктивно протянул руку, которую Биффин со страшной силой пожал, глядя Адриану прямо в глаза. Вы же знаете, я не мистер Чипс. Стареющий школьный учитель, персонаж романа Джеймса Хилтона, 1900-1954. До свидания, мистер Чипс. Я отлично понимаю, что вам меня жалко. Когда тебя жалеют коллеги, это уже достаточно плохо, но от вас я жалости не потерплю, не потерплю. Нет, сэр, — сказал Адриан, — я не... Вот хорошо. Глава третья. Том Адриан и свинка Троттер, компаньон нечастый, но малоприятный, прогуливались по школьному городку. Время от времени мимо них, с устрашающей целеустремленностью людей, получающих удовольствие от спорта, пробегали мальчики в трико. Вокруг щебетала и перешептывалась, тарахтя по штакетнику палками малышня. Адриан решил, что стоит опробовать новый сленг. «Знаете, ребята, чудная штука. Старина Биффо выкинул ныне утром номер. Сначала устроил мне таску за нерадивость, а после пригласил к чаю. Без булды взял да и пригласил. Наверное, он в тебя влюбился. Поганые твои слова, Томпсон. Лучше возьми их назад, не то по ушам получишь». Они прошлись еще немного. Адриан практиковался в новых оборотах, а свинка Троттер плелся сзади, встречая каждое слово раскатами такого хохота, что Адриану эта игра скоро прискучила. — Кстати, — сказал он, — расскажи мне о своих родителях, Том. — А что ты хочешь знать? — Ну, ты вообще ничего о них не говоришь. — Да о них и говорить особенно нечего. Папаша работает в British Steel. Мама того и гляди, пролезет в мэры. Две сестры, обе с приветом, и брат, который появится здесь в следующем триместре. — А у тебя, Хилли? — поинтересовался свинка Троттер. — Чем занимаются твои родители? — Родитель, — ответил Адриан. — Мамы больше нет. Троттера это потрясло. — О, Господи, — сказал он. — Извини, я не знал. — Да нет, ничего. Автомобильная катастрофа, когда мне было 12. — Как? Как ужасно. Давайте пройдемся до Глэдис Уинквард. Там я все вам и расскажу. Церковь городка стояла на холме, а на кладбище при ней, которое люди вроде Симпсона, обладатели сокрушительного остроумия, неизменно именовали мертвой точкой города, имелась деревянная скамья с вделанной в нее табличкой, на которой было написано «Глэдис Уинквард». И все. Предполагалось, что скамью воздвигнул спятивший вдовец, вознамерившийся увековечить подобным образом память покойной жены. Том считал, что жена эта прямо под скамейкой и зарыта. Адриан же был уверен, что это просто-напросто собственное имя скамьи, и от веры своей не отступался. С Глэдис было видно все — верхние, средние и нижние спортивные площадки, театр, старую, классную, библиотеки, капеллу, столовую и школу искусств. Сидевший на ней человек ощущал себя генералом, озирающим поле битвы. День стоял холодный, и пока все трое поднимались к кладбищу, изо ртов и ноздрей их вырывался порог. Увы, забыв про грозный рог, резвятся шалуны, — произнес Адриан. Из оды на далекий вид Итонского колледжа английского поэта Томаса Грея, 1716-1771. Живые юные играют в прятки среди могильных камней хладных и мертвых. Том с Адрианом присели, ожидая отставшего свинку Троттера. «История моей матери не очень приятна», — начал Адриан, когда Троттер плюхнулся рядом с ними. «Но я расскажу ее вам, если вы пообещаете сохранить все в тайне. Она известна одному лишь папаше Тикфорду. Отец рассказал ему все, когда я приехал сюда». Затаивший дыхание, Троттер кивнул. «Я ни единой душе не скажу, Хилли, честно». Адриан взглянул на Тома, тот тоже серьезно кивнул. «Ну что же, хорошо», — сказал Адриан. «Однажды вечером, лет около трех назад, на самом деле почти ровно 3 года назад, я сидел дома и смотрел телевизор. Помнится, показывали человека по имени Железный Бог. Отец у меня профессор биохимии, работает в Бристольском университете и часто задерживается допоздна.